Глава 26. Мы неслись по темно-красным коридорам штаба. Непрерывный гул сигнализации пронзал слух. Мигающие огни размывали очертания. И за каждым новым поворотом я ожидала встретить свой самый страшный кошмар. Они здесь, в нашем штабе. Они напали на наш дом. Мы резко свернули за очередной угол, и я опустила взгляд. Каллум уверенно вел меня за руку, не отпуская ее ни на секунду, с момента, как мы покинули кабинет тренера. Каллум не произнес ни слова с тех пор. Сейчас каждый недееспособный член штаба направлялся в бункер. И, судя по всему, недееспособными считались все, кроме Каллума и некоторых наемников, базировавшихся здесь. «Каллум», — обратилась я в полголоса. Он не ответил. «Каллум», — позвала я громче. Миновав очередной поворот, он лишь крепче сжал мою ладонь. «Каллум!» Я вырвала руку, остановившись посреди пустого коридора. Мне стало тяжело дышать. Красный свет пульсировал. Черный. Красный. Черный. Красный. Если это то, о чем я думаю, я не отправлюсь в бункер с остальными. Плечи Каллума неравномерно вздымались. Он все еще стоял ко мне спиной. Я не буду прятаться, Каллум. Я здесь не для этого. Ты хочешь увидеть своего брата. Разве не так? Его голос, прерываемый низким гулом, прозвучал тихо. Но я бы услышала Каллума, несмотря ни на что. Где угодно и когда угодно. Аксель прибудет только с подкреплением. Мои ноги чуть не подогнулись, но я заставила себя стоять твердо. Подкрепления не будет в ближайшие часы. Он повернул голову, и теперь я видела лишь профиль Каллума. Однако на меня он не смотрел. Если ты хочешь увидеть своего брата, ты должна выжить. И в данной ситуации, чтобы выжить, ты обязана находиться в бункере. Я сделала шаг навстречу к нему. Я понимаю, но... И к тому же... Каллум вновь отвернулся. В бункере будет твоя команда, твои товарищи. Они не в курсе, что происходит. Ты лидер. Не оставляй их. Вы должны быть вместе на случай атаки. Я прикусила губу, потянувшись к парню. Захотелось подойти ближе, схватить Каллума за руку и развернуть лицом к себе, заглянуть в глубокие зеленые глаза и узнать, какого черта творится в его голове. Но сейчас его взгляд стал суровым, а лицо — бесчувственным. Каллум весь переменился. Сейчас он был солдатом организации, защитником, бойцом и убийцей. И я была уверена, что смотреть на меня такими глазами он не хотел. «Но что насчет тебя?» Я опустила руку, так и не дотронувшись до его плеча. «Этот Каллум, боец Хитори, не хотел моего прикосновения. Я провожу тебя до бункера, вооружусь, а затем присоединюсь к наемникам, которые, скорее всего, уже в бою. Наши люди опытные, но не бессмертные». Один короткий вдох, и плечи Каллума распрямились. «Каждая секунда промедления может стоить кому-то жизни. Каллум, именно поэтому я хочу помочь. Я не отступлю». Каллум внезапно повысил голос. Мышцы под его темной футболкой напряглись. «В этом вопросе я не преклонен, Элли. Я не позволю тебе участвовать в бою. Ни сейчас и ни сегодня. Мы не знаем ни точного количества врагов, ни их местоположения в штабе, ни цели атаки». Тут его голос понизился, подбородок чуть опустился. Но Каллум все так же стоял ко мне спиной. «Я не позволю тебе покинуть бункер. Ты останешься в безопасности». Мой рот так и остался полуоткрытым, потому что я не могла даже вздохнуть. «Если ты не последуешь за мной, то я подойду и перекину тебя через плечо. В любом случае ты окажешься в бункере, а каким способом можешь выбрать сама?» Я прикусила губу, покачав головой. «Хорошо». Мои сжатые в кулаки руки повисли по бокам. «Я тебя поняла. Я верила Каллуму на слово. Он бы сделал это. Оставил меня в бункере, несмотря ни на что. Какие бы аргументы я ни привела, как бы сильно ни отбивалась. И к тому же он был прав. Сейчас я стояла между Каллумом и наемниками, которым срочно требовалось подкрепление. Мы возобновили движение, и на этот раз Каллум не стал брать меня за руку. А затем мы разделились, даже не попрощавшись. Бункер оказался не таким, каким я его представляла. В прошлый раз в секретной лаборатории мне так и не удалось до него дойти, но я подозревала, что все бункеры организации выглядят примерно одинаково и рассчитаны на определенное количество человек. Этот бункер не был расположен под землей и не прятался в секретном проходе. По сути, он находился практически на виду. Громоздкие автоматические двойные двери оставались полуоткрытыми для бойцов и работников штаба, которые еще не успели спрятаться в укрытии. Внутри столпились наши немногочисленные медики в белых халатах, и каждый из них прижимал к себе некие папки с документами. Рядом с медиками стояли несколько уборщиков и шестеро поваров, которые каждый день готовили для нас вкуснейшие на планете блюда. Выражения их лиц были одинаковые, испуганные. Да, работая на организацию, они узнали о войне с фантомами и о подростках со сверхспособностями, но это не означало, что обыкновенные люди, выполняющие повседневную работу, были готовы пожертвовать своими жизнями ради войны. И я не могла их за это осуждать. Бойцы же пребывали в предвкушении. Возможно, они не вполне понимали, насколько серьезная беда пришла в наш штаб. Они разговаривали между собой, разбившись на небольшие группы. Каждый пытался предположить, что именно творится в штабе. Почему объявили чрезвычайное положение и почему старшие приказали бойцам укрыться в бункере. Судя по лицам и разговорам парней, они были готовы к любому повороту событий. Однако оставались в бункере, потому что не осмеливались ослушаться приказа. Как только Каллум оставил меня тут и скрылся, я принялась визуально оценивать помещение и искать в толпе знакомые лица. К своему огромному ужасу я не нашла ни Эйприла, ни Дая, ни Алекса. И даже Пёрл не было среди других врачей и медсестер. Слава звездам, мне удалось разглядеть в группе бойцов белые дреды, собранные в высокий хвост. «Сэм!» — позвала я, и парень обернулся. «Вы когда тут успели оказаться?» Я направилась прямиком к нему, и мы встретились на полпути. Маршал тоже подошел к нам. «Леди Элли!» Сэм улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Мы вернулись минут 5 назад, и сразу началась эта эвакуация. Ты знаешь, в чем дело?» «Где Эйприл?» Проигнорировала я его вопрос. «Где он и остальные ребята? И где Пёрл?» «Он был тут минуту назад. Пытался тебя найти с тех пор, как нас решили оглушить этой сигнализацией». Маршал потер правое ухо. «Он сказал, что ты ни за что на свете не найдешь бункер, и отправился тебя искать. Пёрл была тут, но, видимо, тоже куда-то ушла. Может, что-то забыла в пункте?» «Это плохо. Это очень плохо. Плюс один человек в списке тех, кого я должна была отыскать. И еще Эйприл потащил за собой Дая и Алекса, потому что они — команда». Сэм, усмехнувшись, огляделся. «Не знаю, в чем проблема и почему объявили чрезвычайное положение. Но тут не так уж и ужасно. Может, немного тесновато, но в этом бункере есть все необходимое. От теплой одежды и одеял до запасов еды и воды». Затем он повернулся ко мне и приобнял за плечи. «Не переживай, леди Элли. Эйприл скоро поймет, что тебя нигде нет, и вернется». Я моментально скинула с себя его руку. Когда до Эйприла это дойдет, может оказаться слишком поздно. И тут, наконец, с лица Сэма сошла улыбка. «Ты знаешь, что там происходит? И это что-то серьезное, не так ли?» Я прикусила нижнюю губу. Если бы сказала правду, то Сэм и Маршал с большой вероятностью отправились бы на поиски Эйприла. И в таком случае они могли умереть сегодня. Нельзя так рисковать. Но и держать их в неведении я тоже не имела права. Их команда была сильнее моей. Они должны были быть готовы. Не так ли? «На штаб напали», — выдала я. «Наш дом атакован». Лицо маршала потемнело. «В каком смысле? Кто на нас напал?» Сэм напрягся и впервые за все время нашего знакомства показался мне серьезным. «Это они, да? Они сделали свой ход». Я кивнула. «Поэтому мне нужно найти Эйприла и ребят. Они не знают, что происходит, и могут столкнуться с одним из фантомов». «Тогда мы пойдем с тобой», — тут же объявил Сэм. «Нет, вам нельзя». Я покачала головой. «Вы должны остаться здесь на случай атаки». «Мы должны отправиться туда, где опасно, леди Элли», — настоял на своем Сэм, и они с Маршалом многозначительно переглянулись. «Ты займись поисками Эйприла, а мы последуем за тобой», — кивнул Маршал. «Мы объявим об атаке и возьмем с собой тех бойцов, кто готов сразиться сегодня». «Тебе же нельзя терять ни минуты. Найди ребят, пока не поздно». «Люди начнут паниковать, и это будет похуже атаки монстров», — предупредила я. «Назначьте здесь главного и соберите отряды, которые будут защищать медиков, уборщиков и поваров. Они не заслуживают смерти от рук этих тварей. Защитите их». Эйприл, Дай и Алекс согласились стать частью моей команды. И теперь я несла за них ответственность. «Двери бункера автоматически закроются через 7 минут». Сэм с сомнением посмотрел на меня. «После этого их невозможно будет открыть вручную. Нужно найти Пёрл и вернуть ее в укрытие». Я без промедлений кивнула. «У нас есть еще одна проблема», — вставил Маршал, оглянувшись на двери. «По протоколу там дежурят 2 вооруженных наемника. Они не имеют права выпускать отсюда кого-либо, пока не отключат сигнализацию». Маршал оказался прав. У массивных дверей я действительно увидела 2 вооруженных наемников. Для защиты более 20 подростков со сверхспособностями. Абсурд? Ирония? Возможно. Не проблема. Сэм поднял руку и принялся что-то расстегивать на своем запястье. «Мы с тобой их отвлечем, и у леди Элли появится шанс улизнуть отсюда». Затем парень взял меня за руку, ремешок спортивных часов защелкнулся на моем левом запястье, и Сэм начал что-то настраивать. Когда он закончил, я внимательно рассмотрела устройство. «Это таймер», — подмигнул Сэм. «Мы с Маршалом будем использовать его часы, а ты возьмешь мои. Включишь таймер, как только окажешься за стенами бункера. Тогда ты будешь знать, сколько времени осталось у Пёрл, чтобы вернуться сюда». Я с благодарностью кивнула. «Пора выдвигаться», — объявил Маршал, и они с Сэмом без колебаний направились вперед. Я последовала за ними через 15 секунд. Этого времени оказалось достаточно, чтобы Сэм и Маршал успели заслонить с собой проход. Они принялись увлеченно разговаривать с охраной. Сэм экспрессивно жестикулировал и шутил, пока Маршал пытался выудить у 2-го наемника побольше информации о происходящем. Оба дежурных крепче сжали оружие в своих руках, но внимательно слушали бойцов. Ребятам удалось их отвлечь. Отлично. Я не стала испытывать судьбу и вышла из бункера, когда Сэм на что-то указал, и наемники отвернулись от входа. Оказавшись по другую сторону дверей, я мигом подняла руку и нажала на боковую кнопку спортивных часов. У меня осталось ровно 6 минут. Прекрасно. Чем меньше времени, тем веселее. Я закатила глаза, осознав всю ироничность ситуации, и побежала по коридору. Главная задача — не наткнуться на фантома раньше, чем я найду Пёрл или Эйприла. Было тяжело бежать по плохо освещенному коридору, озаряемому красными вспышками, с гулом в ушах и оглушающим стуком сердца. Тяжело, когда не знаешь, куда бежать. Когда ожидаешь увидеть монстра за каждым новым поворотом. Что я буду делать, если случайно встречу фантома? Если останусь с ним один на один? Сражусь? Убегу? Или погибну? Я не знала. Единственное, о чем я сейчас могла думать, куда двигаться дальше. Я должна была как можно раньше отыскать Эйприла, ребят и Пёрл. До того, как станет слишком поздно. Я опустила взгляд и проверила таймер. 5 минут. Прошептала я, тяжело дыша, и ускорилась. Осталось 5 минут до того, как станет слишком поздно. Мне удалось отыскать лестничный пролет. Не тратя время на раздумья, я понеслась наверх. Нужно было отыскать медпункт. «Элли?» Я внезапно услышала мягкий голос и обернулась. Светловолосая девушка с круглыми очками выглядывала из-за двери. Я подняла взгляд и распознала табличку «Пункт». Невероятная удача. Подбежав к двери, я остановилась у самого входа. «Пёрл, ты что тут делаешь? Ты должна быть в бункере с остальными!» Маленькая ручка схватила меня за плечо и втащила внутрь медпункта. В следующий момент Пёрл тихо, очень тихо захлопнула дверь и с облегчением вздохнула. А потом я с округлившимися глазами наблюдала, как она вернулась к своему рабочему столу и принялась что-то печатать на клавиатуре. «Окей», — протянула я и подошла ближе. «За дверью эвакуация, а в штабе фантомы. Почему ты еще тут?» «Дай мне секундочку», — прошептала Пёрл. С такого расстояния я заметила, как испарина покрыла ее лоб, и с какой тревогой в глазах Пёрл набирала некое электронное письмо и прикрепляла к нему файлы. «Пёрл, что ты делаешь?» — требовательно спросила я. Девушка искоса взглянула на меня и продолжила печатать. Отправила письмо, и на экране возникла надпись «Загрузка». «Мне нужно закончить одно дело, и только потом я могу отправиться в бункер», — тихо пояснила она. «Это я уже поняла». Я нахмурилась. «Но почему?» «Часть протокола». Пёрл со вздохом отстранилась от компьютера. «В случае чрезвычайного положения я обязана отправить всю информацию про бойцов в центральный штаб и очистить компьютер от файлов. Мы предлагали Хитори автоматизировать этот процесс, но он напрочь отказался, сказав, что фантомы никогда не смогут напасть на наш штаб». «Но в чем необходимость?» Мои брови нахмурились. «Сомневаюсь, что фантомам нужна подобная информация. Да и вряд ли они умеют читать». Пёрл покачала головой. Стекла ее очков запотели, тонкие пальцы нервно подрагивали. «Знаю, но не понимаю причин. Это правило я вызубрила с первого дня в штабе». «Это очень странное правило, Пёрл». «Я тоже так считаю, но...» Она вздохнула, и компьютер пискнул, сигнализируя об окончании загрузки файлов. «Мне осталось только очистить компьютер от файлов с информацией о физическом состоянии бойцов. Дай мне минутку». Я опустила взгляд на часы. «У тебя меньше минуты. Двери бункера закроются через 3». Пёрл кивнула, и ее пальцы забегали по клавиатуре. Капли пота уже стекали по вискам, и кожа девушки становилась все бледнее. Нужно было любой ценой привести Пёрл в бункер. «И я не успею это сделать за 3 минуты, если мы отправимся искать и Эйприла». «Чёрт». Я подняла голову и внимательно осмотрела медпункт. «У вас тут есть что-нибудь полезное? Ну, для таких чрезвычайных ситуаций?» «Есть топор в другой комнате», — ответила Пёрл, не отвлекаясь от главной задачи. «Но это на случай пожара». «Придется нарушить это правило». Я направилась к двери в соседнюю комнату. «Где именно он находится?» «Висит на стене в стеклянной коробке». Пёрл оторвала глаза от экрана. «Только сделай это тихо. Совсем недавно мимо двери прошел один из... них». «Что?» Мои плечи тут же напряглись. «Когда?» «За несколько секунд до твоего появления. Я поэтому и выглянула, чтобы убедиться, что он ушел». Впервые с момента нашего знакомства я осознала, что Пёрл вовсе не трусиха. Она не сидела в дальнем углу пункта в страхе, а выполняла указания, как самый настоящий боец. Нет, Пёрл далеко не трусиха. «Как ты узнала, что мимо двери проходит фантом?» — спросила я гораздо тише. Пальцы Пёрл на секунду замерли. «Я никогда в жизни не ощущала столь обжигающего, но одновременно леденящего воздуха. Такие температурные колебания ни с чем не спутаешь». Мои сомнения рассеялись. Отыскать топор оказалось легче, чем я думала. Мои пальцы сжали деревянную рукоять оружия, и меня накрыл прилив уверенности. На данный момент этот топор можно было считать оружием. В случае атаки буду защищаться им. И если потребуется, убивать. «Пёрл, нам пора». Я вернулась обратно с тяжелым топором в руке. Время поджимает. Я взглянула на таймер. 2 минуты и 20 секунд. «Я почти закончила», — прошептала Пёрл. «Пёрл, времени нет». «Еще 10 секунд». «Чёрт». Я подошла к входу, переложила топор в свободную руку и приоткрыла дверь. Коридор казался пустым. Красный свет до сих пор мигал. Сигнализация гудела, но признаков вторжения не наблюдалось. Ни следа этих фанта... И тут я замерла. Сердце словно остановилось. Я ощутила именно то, что описала Пёрл. То, что навсегда врезалось в память после атаки на лабораторию. Невидимые язычки пламени будто лизнули мою шею. И волосы на руках тут же встали дыбом. Я выдохнула, содрогнувшись, и беззвучно прикрыла дверь. Мне понадобилась секунда, чтобы восстановить дыхание и обрести голос. «Пёрл», — прошептала я едва слышно. «Фантом на этаже». Пёрл вскинула подбородок. Ее глаза округлились. «Я закончила», — вымолвила она одними губами. «Иди за мной быстро и тихо. Не оглядывайся без моей команды», — прошептала я, как только Пёрл подошла ко мне на цыпочках. «Поняла?» Доктор нервно кивнула. Настало время действовать. Я вновь приоткрыла дверь. Воздух в коридоре был горячим, обжигающим, смертоносным. Они слишком близко. Времени не осталось. Нужно вернуться в бункер. Сделав глубокий вдох, я выбралась в коридор. Пёрл последовала за мной. Прижимаясь к стене, мы передвигались еле слышно. Торопливо, но осторожно, чтобы не оступиться и не упасть. Мои глаза неистово метались из стороны в сторону. Я боялась даже моргнуть, опасаясь внезапного появления врага. Я оставалась начеку, хотя чувствовала, как стремительно истощаются мои нервы. Когда я сворачивала не туда, Пёрл дергала меня за рукав и направляла в нужную сторону. Таймер показывал 1 минута и 15 секунд, когда мы оказались перед лестницей. Отлично. Осталось только подняться наверх или спуститься вниз и добежать до бункера. Я почти шагнула в сторону, как Пёрл схватила меня за руку и втянула обратно за угол. И в тот же миг невидимые язычки алого пламени лизнули меня с ног до головы. Источник этого огня подобрался к нам слишком близко. По спине пробежал холодок, несмотря на подскочившую температуру воздуха. Ладони вспотели, и я прижала топор к груди. Пёрл прикрыла рот рукой, приглушая дыхание. Я сдавленно выдохнула и осторожно выглянула из-за угла. И тут мое сердце остановилось по-настоящему. Оно тут. Оно рядом. Слишком близко. О, звезды! Смолистое существо проходило мимо лестницы. Продолговатые ноги бесшумно скользили по паркету. Безликая голова неторопливо поворачивалась из стороны в сторону. Конечности фантома были окутаны алым огненным шлейфом. Монстр осматривал коридор в поисках жертвы. Смолистая кожа фантома напомнила мне цвет красного вина. Или густой крови. И если я правильно помнила классификацию этих тварей, о которой рассказывал на лекции мистер Болт, то это означало, что мы с Пёрл в полной заднице. Красные фантомы были гораздо сильнее обычных темных. Я вернулась за угол и припала к стене, прежде чем фантом смог бы ощутить наше присутствие. Вступать в схватку, пока сердце так бешено колотится, казалось настоящим сумасшествием. Но я положила ладонь на грудь и заставила себя успокоиться. Я не могла проиграть в битве со страхом. Тело Пёрл дрожало от ужаса и шока. Глаза ее были крепко зажмурены. Лицо приобрело мертвенно-бледный оттенок. И, несмотря на прижатую ко рту ладонь, прерывистое дыхание прорывалось наружу. Этот звук в любую секунду мог выдать нас врагу. Я схватила Пёрл за руку и ногтями вцепилась в ее медицинский халат, безмолвно умоляя держаться изо всех сил. И молчать. Мы выживем только, если монстр нас не заметит. До закрытия дверей бункера осталось 40 секунд. Я вновь рискнула выглянуть из-за угла. Смолистое тело уже отдалилось и намеревалось свернуть в другой коридор. Это был наш шанс. Сжатием руки я дала Пёрл сигнал открыть глаза. 5, показала я жестом. На счет 5. Она быстро сообразила и кивнула. Глубокий, но тихий вдох. Глубокий, но тихий выдох. 1, 2, 3, 4. Сейчас или никогда. Повернувшись к Пёрл в последний раз, я прошептала: «Бежим!» И мы побежали. Фигура фантома уже скрылась за углом, когда мы в перебежку бесшумно добрались до лестничного пролета. Пёрл толкнула дверь, и я пропустила ее вперед, осторожно прикрывая металлическую створку. Мы понеслись вниз по лестнице, перепрыгивая через 3 ступени. Пёрл то и дело спотыкалась. Топор в моих руках никогда не ощущался тяжелее. Будь во мне сила бойца, я бы посадила Пёрл на спину и умчалась отсюда со скоростью света. Однако во мне пульсировал лишь страх. Таймер показывал, что у нас оставалось 20 секунд, когда мы с Пёрл вбежали в пустой коридор. «Где бункер?» — спросила я на бегу. Девушка указала вперед. «Еще пара поворотов, и мы на месте», — ответила она, запыхавшись. Я бежала, глядя только перед собой, но не теряла бдительности. В любой момент температура могла вновь подскочить. Мы успели повернуть еще 2 раза, когда таймер снова запищал. Осталось 10 секунд. «Пёрл, где бункер?» Я обязана была привести ее в безопасное место, пока время не истекло. «Впереди, впереди!» — крикнула Пёрл, тяжело дыша. Ее светлые волосы потемнели от пота и разметались в стороны. Круглые очки почти слетели с лица, так что девушка зацепила их за карман халата. «Вот он!» Наконец-то я разглядела массивные двери в самом конце коридора. 2 наемников стояли с оружием наготове. Я быстро оглянулась, чтобы убедиться, что нас не преследуют. Вдруг Пёрл испуганно пискнула. «Двери закрываются!» «Естественно, они же автоматические!» — крикнула я в ответ. «Поторопитесь!» — прогремел один из наемников. «Быстрее!» Нужно было ускориться. «Эйприл Гарсия!» — заорала я наемникам. Они только покачали головами. До бункера оставалось 5 метров. На часах — несколько секунд. «Пёрл, беги дальше!» Я замедлила бег. «Что?» Ее светлые глаза округлились. «А ты?» «Эйприла там нет!» Я мотнула головой, почти остановившись. «Мне нужно его найти!» На секунду показалось, что Пёрл начнет сопротивляться, спорить со мной. Или же предложит что-то немыслимое и захочет остаться, чтобы помочь. Однако, к моему огромному облегчению, она этого не сделала. Только поджала аккуратные розовые губы, кивнула мне и совершила последний рывок к бункеру. 2 наемников тут же встретили ее и помогли пробраться внутрь, сквозь закрывающиеся двери. «Боец!» — позвали они. Но я не ответила. И наемники последовали за Пёрл. Я остановилась. Мои плечи беспрерывно вздымались от нехватки кислорода. «Найди Эйприла и постарайся выжить, Элли!» — прокричала напоследок Пёрл. А потом бункер закрылся, отрезав меня от остальных бойцов и безопасности. Я осталась одна, с топором в руках, с пульсирующими красными огнями, с гулом в ушах, с бродящими по штабу фантомами и с застывшим в жилах страхом. Обожаю свою жизнь.